Глава 71. Я кинулась к Белли. Она сидела у стены почти без сознания, запрокинув голову и полузакрыв глаза, словно бы от яркого света. «Белла!» — наклонившись, я прижала ладонь к ее лбу. «Что случилось?» «Ни хрена себе! Чего это с ней?» — раздался голос сзади. Элис следовал за мной по пятам. «Только посмей написать про обморок в своем паршивом блоге!» — пригрозила я. «Да за кого ты меня принимаешь?» — обиженно спросил он. «Сказала бы я тебе за кого. Давай лучше за врачом сбегай». Белла тихонько застонав, схватилась за живот. Ее пуховик был наполовину расстегнут. Видно, она пыталась снять его, но не смогла. «Ихита найди!» — крикнула я вслед Элису. Он кивнул и скрылся. Сколько я помню Беллу, она никогда в жизни не проявляла слабости и вообще отличалась завидным здоровьем. Даже простуды чертовка ни разу не подхватила. Что же с ней такое? Ведь всего час назад она была в полном порядке. Или нет? Мне вспомнились ее случайные недомогания в последние недели, отсутствие аппетита по утрам. Я думала, она не справляется с жестким графиком тренировок. Даже мысленно укоряла Беллу, ведь катаемся мы, а не она, с чего бы ей уставать? Из-за угла торопливым шагом вышел Хит. Что с ней? Не знаю, я нашла ее в таком состоянии. Хит опустился на пол, пачкая пылью свои черные брюки. «Ну ничего, ничего», — забормотал он, гладя желтое, как воск, лицо Беллы. «Все будет в порядке». «Хит», — только и произнесла она. Ее дрожащий голос прозвучал настолько интимно, что я почти застеснялась своего присутствия. Я посмотрела вдоль коридора. «Черт возьми, ну где же врач? Почему так долго не идет?» Когда я обернулась, Хит сидел, обняв Беллу и зарывшись лицом в ее волосы. Рука его была прижата к ее животу. Смутная догадка забрезжила у меня в голове. Но тут появились медики. Осмотрев Беллу, доктор забеспокоился. «Давление очень высокое, надо в больницу». «Нет-нет», — ожила Белла. «Они скоро выступают, а подождать немного нельзя?» Мы уже пропустили вводную часть и разминку. На лед вышел первый дуэт финальной группы участников чемпионата. С арены зазвучала песня в исполнении группы One Direction. Веселый мотивчик никак не вязался с трагедией, которая происходила здесь, за кулисами. «Боюсь, что нет. Вызываем скорую». Я взглянула на Хита. Он не сводил с Беллы глаз. И тут меня вдруг осенило. Их близость, связь между ними. Ведь это любовь. Пусть не такая, как у нас с Хитом, но все же любовь. «Поезжай с ней», — сказала я ему. Хит обернулся. Тут Белла снова заговорила. «Со мной все будет в порядке, идите катайтесь. Это ваш последний шанс». Между тем выступление на арене закончилось. Раздались аплодисменты. А когда они умолкли, то с улицы послышалась сирена подъезжающей скорой. Трудно было не вспомнить, как 8 лет назад в Сент-Луисе к спортивному центру тоже спешила неотложка. Тогда перед нами тоже стоял трудный выбор, но Хит даже не задумался, какое решение принять. Что ж, может, Белла права, и мы действительно упускаем последний шанс, но в этот раз нельзя было позволить, чтобы Хит снова оставил ее ради меня. «Поезжай с ней», — повторила я, — «а я приеду в больницу чуть позже». Кирк Локвуд. Я сперва подумал, что они снялись из-за травмы Хита, ведь, как ни скрывая, видно было, что он плохо себя чувствует. 2014 год. Бостон, штат Массачусетс. Чемпионат США по фигурному катанию. К спорткомплексу ТД Гарден подъезжает машина скорой помощи. Кирк Локвуд. А затем пришло сообщение о том, что Беллу Лин увезли на скорой в местную больницу. Беллу на носилках загружают в машину. Следом за ней в скорую забирается Хит. Элис Дин. Я пообещал ничего не писать в блоге и слово свое сдержал. Ну, до поры, до времени. Скорая уезжает. Катарина стоит одна под снегопадом. Гаррет Лин. Мы с Андре смотрели трансляцию у себя в Сан-Франциско. Как только увидели, что произошло, сразу бросились паковать вещи. Улетели первым же рейсом. Франческо Гаскел. Я узнала про Беллу уже после нашего с Эваном выступления. Может, это и к лучшему. Не сочтите меня жестокой, но я Беллу хорошо знаю. Она предпочла бы, чтобы мы выступали, а не беспокоились о ее здоровье. Джейн Каррер. Сразу после соревнований должен был состояться отбор на Олимпиаду. Катарина Шоу и Хитроча, как обычно, все запутали, причем в самую последнюю минуту. Из раздевалки выходит Катарина. Она уже переоделась в обычную одежду, волосы небрежно закручены в узел, но на лице все еще грим для выступления. У двери ее ждет толпа репортеров. «Катарина!» — — кричат они. «Что случилось? Почему Хит уехал с вашим тренером? Вы будете подавать прошение, чтобы вас включили в сборную, или вашей карьере пришел конец?» Катарина не отвечает. Она медленно пробирается сквозь толпу, таща на себе две большие сумки. Свою и Хита. «Эй, Кэт!» — раздается вдруг еще один голос. Это Элис Дин. Катарина останавливается. «Скажи, Кэт!» — обращается к ней Элис. «Вы с Хитом заслуживаете того, чтобы снова поехать на Олимпийские игры?